Исполнительность и добросовестность этого человека раздражали многих его современников. «Без лести предан» – такую надпись, предложив ее в качестве девиза, собственноручно оставил император Павел I, утверждая герб графа Аракчеева. «Кто добросовестно не исполняет своих обязанностей, тот есть мой первый враг», – так говорил очень часто граф Аракчеев. Алексей Андреевич Аракчеев. Передача вторая. У нас в гостях историки Владимир Томсинов и Александр Смирнов. Здравствуйте. Александр Смирнов, главный научный сотрудник отдела истории России XIX века Исторического музея, заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор 10 книг и более 600 научных статей по истории России. Владимир Томсинов, заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, автор книг «Временщик», «Аракчеев», «Светило российской бюрократии», «Спиранский». Алексей Андреевич Аракчеев, человек бурной биографии, вот в первой передаче мы рассказывали о его жизни до наполеоновских войн, точнее, до Отечественной войны, и говорили о том, что он занимался артиллерией, был назначен Александром, вызван из отставки, восстановлен в чине инспектора артиллерии, вот, и это уже вот где-то 6-8 год. Фактически, перед самой войной. Часто мы слышим тезис о том, что Россия была там не совсем готова, или иногда совсем не готова к вторжению Великой Армии в 12 году. Вот сегодня мы начнем как раз разговор о том военном хозяйстве, которое досталось Аракчееву, и о той ответственности, которая на него легла, как на одного из крупнейших военных начальников своего времени, который прекрасно понимал, что война неизбежна и что нужно обеспечить достойную встречу противника, врага на границе. Правда, никто не представлял масштабов этого вторжения и вообще, как все это будет. Но, тем не менее, они знали, что готовится и будет война, и надо обязательно укомплектовать войска, обучить, подготовиться. Это была задача военного министерства? Или там гораздо шире ставила задача? Конечно, это было гораздо шире, потому что ведь к войне, подготовка к войне официальная, чуть ли не открытая, началась с 10-го года, с 810-го года. И Наполеон не скрывал, собственно говоря, что он готовится к войне. А потом скрыть это было трудно. Сейчас-то трудно, а тогда тем более трудно. Войска постепенно ведь готовятся, постепенно стягиваются, постепенно создаются базы, постепенно наращивается потенциал, то есть количество оружия, количество формирований воинских. Все это делается постепенно. Вот формально считается, ну, это и по документам так, и фактически это так. 10-й год, как бы, начало отсчета подготовки к войне. Активизация деятельности разведки. Это очень важно. Наша разведка очень хорошо работала во Франции. Ну, работала и у нас разведка в интересах Франции тоже. И благодаря вот той деятельности разведки мы, в принципе, знали и места сосредоточения войск. Мы знали, ну, может быть, не с точностью до одного солдата, но, по крайней мере, в общем, мы знали количество войск, которые готовятся для вторжения. И примерно предполагали время, когда оно может произойти, о чем свидетельствует выезд Александра I к армии еще в апреле 12 года и ожидание вторжения. 14 апреля. Да. То есть говорить о том, что все это было абсолютно неожиданно, нельзя. Это будет несправедливо. Так же, как несправедливо говорить, что вторжение было... Ну, вероломно это безусловно, но то, что оно было без всякого объявления войны, тоже нельзя. Потому что меня это удивляет, когда об этом говорят иногда и историки профессиональные, Потому что еще в 1962 году вот эта нота, которую вручил посол Франции в Петербурге, остававшемуся за председателя кабинета министров российского, в этой ноте прямо было написано, что мы считаем, ну, император считает себя в состоянии войны с Россией. Имелось в виду император Наполеон. Так еще раньше Нарбон приехал в Вильно, пришел от Наполеона, пришел к Александру Первому и сказал, что мы готовы вступить в войну, но Наполеон предлагает переговоры. Есть конкретные требования, и если эти требования будут удовлетворены, то войны не будет. Зачем нам воевать? То есть никто не скрывал. Действовали открыто. Наполеон надеялся, что удастся договориться. Но Аракчеев уже 31 марта, по-моему, был освобожден от должности председателя военного департамента Государственного совета. И ему было приказано готовиться к отъезду в Вильно. И 28 апреля он выехал в Вильно тоже. И уже была отведена ему должность. Это начальник канцелярии Александра Первого. То есть он фактически начал готовиться к войне. Да, когда он стал начальником канцелярии, вот тут все документы, связанные с войной прежде всего, все шли через канцелярию для доклада императору. И он по существу 17 июня его назначили начал быть, он стал в курсе дела, не только дел военных, когда он был во главе департамента этого Госсовета военного, но и в курсе дел всех в стране. То есть полная картина была у него в руках. Эта должность была назначена 17 июня, а 7 декабря 1812 года она была преобразована в собственную его императорского величества канцелярию, орган, который, как известно, сыграл огромную роль. Там сначала было вот это одно отделение, потом второе отделение, которое занималось систематизацией российского законодательства и свод законов Российской империи создало. И Аракчеев фактически стоял у истоков этого важного государственного органа. Аракчеев поначалу фактически один работал. Все бумаги через него, не только по армии, но и по снабжению. Он занимался и снабжением армии. И я думаю, что вот это был пост, равнозначный посту премьер-министра вот в государстве. Потому что он фактически стоял над правительством. Его должны были слушаться все министры. Скажите, вот та деятельность, которая была накануне войны, вот формирование так называемых складов продовольствия, магазинов, как их тогда называли, что это значило для империи, которая не была в достаточно хорошем состоянии, я имею в виду финансовой системы империи? Готовиться все равно надо. То есть, как говорится, все выложить, но для того, чтобы подготовиться. А какие направления предполагались? Петербург, Москва, южное направление? Или везде это рассредоточено? Судя по тому, как были поставлены три армии, предполагалось, то есть не было точно известно. И ведь если вы возьмете уже сам период вторжения, то есть переправа через Неман здесь и южнее по всей границе, ведь в 11 местах одновременно началась переправа. Мы почему-то всегда говорим, вот переправа через Неман. Потому что там был Наполеон. И с лошади Наполеон упал, когда подходил к переправе. Да. И знак плохой. Знак плохой. Ему сказали, что надо заканчивать переправу, потому что проиграем войну. И были там случаи такие, печальные, конечно, когда этот польский полк решил переправиться через Неман, не дожидаясь построения переправы. И не рассчитали. И они стали тонуть. Лошади не могли. Война-то ведь была названа в манифесте Наполеоном. Вторая польская. Вторая польская война началась. Да. Польская война была направлена против России. И там говорилось, что Россия не соблюдает договоры. И вот чтобы принудить ее к соблюдению договоров, он начинает войну. Но он быстро понял, что это русская война. Значит, он, конечно, быстро занял Вильно. Но он имел уже в Вильно разговор с Балашовым. Пришел от Александра Первого Балашов. Значит, и Наполеон, в общем-то, пытался как бы объяснить ему, что желательно начинать переговоры. Он все время стремился к переговорам. Вот у меня такое ощущение возникло, что Наполеон как будто затеял войну, чтобы заставить пойти Александра I на уступки. Вряд ли он, в общем-то, думал, что удастся ему разгромить Россию, так как вот разгромили Пруссию там, и другие европейские страны. И Балашов, конечно, отвечал, передал послание Александра, который заверил, что никаких переговоров не будет, пока хоть один наполеоновский солдат будет на русской земле. Поэтому условия начала переговоров со стороны Александра, отвод войск французских за границу. Наполеон, естественно, на это не согласился, но в конце разговора он интересно спросил у Балашова, и уже было ясно направление его главного удара, он не скрывал. Какие пути идут на Москву? Балашов нашелся, что ответить. Он говорит, Ваше Величество, ну разные пути есть. Вот Карл, шведский король, шел на Москву через Полтаву. Я уже встретил сомнения некоторых историков, что так говорил, что да? Балашов действительно мог сказать эту фразу. То есть все остальное, да, действительно переговоры. Ну, там он был, как говорится, проинструктирован Александром, что соглашаться на что нет. Вот. А вот эта фраза, говорят, что Балашов потом ее мог себе приписать, не произнося ее на Наполеону. Но это я, в общем, по его воспоминаниям говорю. Да, ну... Это он сам говорил о том, что он так сказал. Но в окружении Балашова был Орлов, поручик. Александр Федорович. Да, Алексей который Федорович. Выполнял, в общем-то, разведывательные функции. То есть пока Балашов вел переговоры наверху, он, ну как, слонялся по лагерю расположения французских войск, фиксировал все это в уме, что мог себе каким-то... значками записной книжки. То есть они, когда вернулись, то кое-какие данные оказались очень интересными. Еще более интересный сюжет – это отношения Спиранского с Калинкуром, французским послом. Угу. Они регулярно прогуливались в Летнем саду. Значит, и Спиранский иногда писал отчет Александру о беседах, иногда не писал. Но любопытно, что Калинкур был противником этой войны. Он не одобрял этот шаг Наполеона, считал его грубейшей ошибкой и все делал для того, чтобы война эта, в общем-то, не случилась. А когда стало ясно ему, что война неизбежна, то по некоторым сведениям он давал, в общем, сообщал факты, которые позволяли России лучше подготовиться к войне. Калинкур Арман Агюстен Луи, французский государственный деятель, герцог. Калинкур в числе немногих представителей старой аристократии стал приверженцем Наполеона. Пользуясь полным доверием Наполеона, он выполнял ряд наиболее сложных политических и дипломатических поручений. В 1800 году был послан с почетной миссией в Петербург. С 1807 по 1811 французский посол в России. В походе 1812 года Калинкур неотлучно находился при Наполеоне. Заслуги, в частности, Аракчеева были позже по достоинству оценены императором и вообще, но не по достоинству историками. Ну, орден Андрея Первозванного он получил. Нет, правда, он его возвратил императору. Я вот как раз вчера думал над этим вечером. Аракчеев не взял ни одной награды в виде орденов от Александра I. И чин фельдмаршальский отказался после взятия Парижа. Вместе с орденом Андрея Перезванного маленький портретик прислал. Вот он его оставил и написал письмо. А, еще он, бриллианты, знаете, что он еще попросил? Он попросил скопировать указ о награждении его этим орденом. Вот этот указ, копию он взял. Копия, да, у него была. А орден не взял. Он взял только наградной портрет. Но... без вот этого бриллиантового, без бриллиантовой рамки. То есть чина фельдмаршала он отказался, потому что фельдполе – это обязательно военачальник, который участвует в боевых действиях. Не участвовал. А он решил, что он недостоин этого чина, поскольку на поле боя не был. поэтому а чин соответствует как раз вот войну. Ну, это, как говорится, ну, это как раз может характеризовать Аракчеева как человека, который стремился во всем строго выполнять то, что написано. В статуте ордена сказано было, за что. Ну, так же, как наградили званием фрейлины его мать. Отказался. Не соответствует, в общем-то, законодательству. Вот это отношение Аракчеева вот к почести, к званиям, должностям, оно весьма интересно. То есть он писем, сохранилось много в его письмах реплик, когда он эту службу свою проклинает и, в общем-то, нелестно отзывается вообще о своих должностях, званиях, что меня это все тяготит. И он, в общем-то, очень и не любил, когда кто-то похвалялся своими подвигами. Он Пукалову письмо написал о том, что вот во время заграничного похода, вот, говорит, все нормально, но как соберутся эти, говорит, наши генералы-офицеры. Друг, ну, как стая ворон, говорит, галдят, каждый рассказывает о своих успехах. Ну, так противно все это слушать. Самое замечательное, вот в Шукуле этот вопрос затронули. Если вы посмотрите записные книжки Батюшкова, а он был адъютантом Ураевского, почитаете письма Докторова жене, то независимо друг от друга каждый жалуется, что они обойдены наградами и чинами за то, что они совершили. То есть получается так, что все недовольны были. И Милорадович был недоволен, что его тоже обошли должности, что он уже созрел для командующего армии, а его не назначают таковым. То есть такая-то неудовлетворенность есть у всех. А Михайловский, Данилевский, ну, это вы знаете наверняка. Угу. Говоря вот об этой черте Аракчеева, отказываться от всех наград и чинов, он считал, что это он специально делает, чтобы выделяться. Да. Чтобы выделяться. И чтобы всем остальным... Потому что раздавались, конечно, да, звания, награды, да, в общем, да, раздавались массово. Щедро. Массово. И вот. Он, а он специально это делает. Более того, он это доводил до общего сведения. Он специально сообщал. Более того, а вот... свои отказы от наград он написал на прокладных листах Евангелия своего собственного. Mm-hmm. И поэтому он четко зафиксировал, от чего он отказался для потомков. Это Евангелие хранилось в соборе в Грузине. Но самое интересное, что вот на одном из листиков, когда он получил последнюю должность, он написал: честному человеку занимать высокие посты в государстве, в общем-то, а это когда он сдал... весьма затруднительно. Это, знаете, когда он записал? 1 января 810 года. Да, когда первые Госсовет. Слова: сегодня сдал пост военного министра. Да. И дальше вот он приписывает: честному человеку занимать должности обременительно. Аракчеев, вот задуматься только, а почему он отказался от наград? Ну, вот версия Михайловского-Данилевского. А вот у меня другая версия. Все-таки его работа канцелярская была, незаметной для всех. И он боялся возбудить против себя зависть, мне кажется. То есть он все-таки получил награды очень самые большие у всех. И боялся, конечно, что будут... над ним надсмехаться, что вот, мол, не был на поле боя. Потому что все-таки ратным трудом в то время считалось только участие в боях непосредственно, на поле боя. А то, что он обеспечивал, в общем-то, победы, это ратным трудом не считалось. Это как хозяйственная деятельность. Да. Вот, ну, вот Ермолова-то ведь он сказал, предвидя то, что будет после него, когда он Ермолову вот эту фразу о том, что я знаю, что после меня, в общем, на меня будут... ну, в общем, списывают такой смысл таков, что все будут на меня списывать, все неудачные, все грехи, да, неудачные какие-то там прожекты, ну вот создание, те же военные поселения. Сегодня вы можете услышать и прочитать, что Аракчеев создал, Аракчеев придумал, Аракчеев внедрил, и начал, и привел в результате к восстаниям. При Аракчееве не было восстаний в военных поселениях. Они начались после ухода Аракчеева с этой должности. Но это признавал Александр I. Однажды Аракчеев заболел, и Александр послал осведомиться о его здоровье. И когда посланный вернулся, его слуга, что, в общем-то, плохо, Александр чуть не расплакался. Да. Расстроился и спрашивает: «Ваше Величество, что с вами?» ты, говорит, не понимаешь, что такое для меня рак чейка. Да. Он же экран для меня. Он берет на себя все плохое, что обо мне бы говорили. Говорят о нем, а то бы говорили обо мне. То есть он как отражает вот все эти стрелы ядовитые, которые пускали бы иначе бы в Александра. Он как бы защищал репутацию Александра. И надо сказать, Аракчеев хорошо понимал вот эту свою роль. Да. И сознательно, в общем-то, ведь никто... Все же думали действительно, что он организатор военных поселений. Он не развенчивал в этом мнении всех. Он никогда не пытался оправдаться. Вот его черта любопытная. Если его в чем-то упрекали за действия, которые не он совершал, не он, за тот приказ, который не он отдавал, он только был исполнителем, он никогда не оправдывался. Военные поселения – система организации войск в России, сочетавшую военную службу с занятием производительным трудом. С целью подготовки обученного резерва войск без увеличения расходов на армию и частичного упразднения рекрутских наборов по инициативе императора Александра I и под руководством Алексея Андреевича Аракчеева были созданы военные поселения. Одним из первых в 1810 году в Могилевской губернии было организовано поселение Елецкого пехотного полка. При этом местные жители должны были быть выселены в южные губернии. Однако эти намерения не были полностью осуществлены из-за начавшейся Отечественной войны 1812 года. После войны Аракчеев по собственной инициативе составляет вот этот прожект знаменитый по переводу армии русской на 8-летний срок службы с 25-летнего. Почему? У Наполеона же служили 6 лет в армии. Даже не 10, уж я не говорю о 25. 6 лет, но там была хитрая оговорка, что если в это время Франция ведет войну, то на период военных действий увольнение прекращается. А так как считаете, что с 804-го, ну, да, 5-го года без конца. Франция без конца воюет, значит, человек продолжал оставаться в армии. Но там другое, там многие оставались, потому что они хотели оставаться в армии. Такой настрой был всеобщий. Во-первых, карьеру можно было сделать. Да, можно было можно сделать. Было занятие именно у них это более было. Ну, это опять же отголоски революционного момента, когда потом революционная армия. Орел императора победоносная. Да, там. Они на происхождение не обращали внимания. Грамотность. Вот чтобы унтер-офицеру, то есть нижнему чину, получить офицерский чин во время войны, это было просто, потому что, допустим, убили командира взвода. Собираются солдаты, я про французскую армию говорю, если им не присылают своевременно офицера, то есть сразу же, то они из своей среды избирают и этого кандидата выставляют. Но условие было одно – грамотность. Ну, неудобно, чтобы офицер был безграмотный. Вот это было условие обязательное. Кстати говоря, это было и у нас тоже обязательное условие. У нас тоже были случаи, когда за отличие унтер-офицера производили первичный офицерский чин. Вот. А у нас тоже было условие грамотности. Ну вот 8 лет Аракчеев предложил. И таким образом это был прообраз, между прочим, всего буча военного, который в свое время Милютин потом только смог осуществить в конце века 19-го. А в общем-то это было дело... Но он там обосновывает, что постепенно у нас будет резерв, готовый уже резерв. То есть люди, прошедшие воинскую службу. И больше населения будет обучено. Да. Вообще, вот его любопытно, он все-таки из мелких дворян, но все-таки дворянин. Но он всегда, вот это, собственно, с самых первых лет его службы оказывал покровительство сиротам, бедным. Вот малоизвестный факт. В военных поселениях он создал сиротский дом, где брал на полное государственное обеспечение, значит, детей погибших солдат. Ну, 300 где-то одно время у него было таких. Они получали обучение и потом шли в армию, занимали даже офицерские должности. То есть он всегда покровительствовал им. И здесь может быть отголосок то, что ему пришлось пережить, в общем-то, при поступлении особенно в кадетский корпус полгода. Вот он этой бедности, даже нищеты, он хлебнул сполна. И с тех пор вот ко всей к бедности, нищете он относился вот очень покровительственно. То есть он считал, что этим людям надо помогать всячески. Он завещал, по-моему, большую сумму после кончины Николаевскому кадетскому училищу, которое потом было присвоено его имя. Да, Рокчеевское училище называлось при Николае, по-моему, уже. Да. Да, это очень интересный факт, вот вы говорили. Нижегородский. Как объяснить вот эти его поступки, о том, что он отказывался от чинов и званий. Насколько я помню, он оставил, ну, что-то как вот Нобелевскую премию, такой Рокчеевский взнос, на написание 50 истории. 50 тысяч книги, да, истории об Александре Первом. Через 100 лет. Да, но чтобы она была написана через 100 лет, чтобы все отстоялось. Год. Да, чтобы все отстоялось и написали. Но вот там 100 лет не прошло, конечно. Да. Ну, где-то к 25-му году должно было набежать очень приличная сумма, где-то 1,5 миллиона, три четверти суммы, это 1,5 миллиона, отходила бы автору. Значит, остальная сумма должна была пойти на издание этой книги и на премию автору книги, которая займет второе место в этом конкурсе. Но я в своей книге об Аракчееве высказал предположение, что он сознательно хотел, чтобы была написана книга об Александре. Дело в том, что нельзя было, описывая деятельность Александра, не упомянуть хотя бы Аракчеева. Не то, что даже не упомянуть, а вообще-то государственная деятельность Александра – это во многом аракчеевская деятельность. Писал Алексей Андреевич, что вся французская война шла через мои руки. Все тайные донесения и собственноручные повеления императора. Насколько вот это ответственно... Что он, как он относился, кстати, к ходу боевых действий? Принимал ли он участие в назначении, в определении вот, командующих армией? Назначение Кутузова, потом Барклая. В назначении Кутузова он принял большое участие. Ведь был составлен комитет специальный. И Шишков был, и Аракчеев были очень большими сторонниками назначения именно Кутузова. Более того, именно Аракчеев сообщил такой факт Александру, что Кутузов назначен, значит, избран командующим не только московского ополчения, но и петербургского. То есть, выходит, ему народ доверяет. Ну, там из Москвы просто на сутки пришло позднее. В один день были избраны, но он находился в Питере. Они тут же, дворянство питерское, подписав эту петицию, передали Александру. А москвичи, как говорится, надо было привезти сначала в Петербург. Он уже подписал на Александра, а тут ему докладывают московскую бумагу. Но ведь еще была самая главная задача. Ведь поначалу командование на себя взял Александр. И ведь здесь трудность заключалась еще в том, чтобы уговорить Александра оставить командование и удалиться в Петербург, в столицу. Александр, вы же знаете, какой самолюбивый. Он мог, в общем-то, расценить это как угрозу себе и как вообще обидеться очень сильно. А в обидах своих он был жесток, Александр. Но есть факты, что некоторые люди просто пропадали. Да, любовник его супруги был убит просто-напросто, зарезан. И это опасное было дело. Так вот, поручили это дело Аракчееву. Шишков ему сказал, Александр Семенович, что, мол, только вы можете это Александру сообщить. Дело в том, что Аракчеев, он не был раболепен никогда. Он, в общем-то, Александр почему доверял Аракчееву? Потому что он прям был. Он вот не юлил никогда. Он действительно вызывал доверие. И Александр никогда не видел в том, что говорил Аракчеев, задней мысли. Александр всегда боялся, что если кто-то ему что-то сообщает, что что-то кроется за этим. Какая-то тайна, которую он не знает. У него подозрительность была всегда, большая. Да, очень подозрительно относился. И вот разгадка во многом, почему Аракчеев всегда был при нем, и он не мог обойтись без Аракчеева. Это был единственный человек, в котором он не видел задней мысли, каких-то злых замыслов. Видел только преданность себе. И именно Аракчеев вот его уговорил оставить командование. Причем довольно умело уговорил. Он сказал, что неизбежны неудачи на первом этапе войны. И если вы будете командовать, то гнев населения за эти неудачи будет падать на вас. Лучше взять командование во второй половине, когда будут победы. Тогда победы, блеск побед будет вас освещать. И удалось уговорить. И фигура была избрана, я думаю, в таком аракчеевском стиле. В общем-то, все прекрасно понимали, что Кутузов, в общем-то, силен главным образом своим авторитетом. А из чего было выбирать, да, Александру? Еще. То есть он выбирал... Барклай отступал. Значит, не уже... вообще, а он выбирал из конкретных людей. Ну, Барклай еще был кандидатура на выбор, но причем он отступал. Удивительно, ведь Барклая выдвинул сам Александр Первый. Да. И Барклай, в общем-то, план... Сам. Он следовал плану, который был заранее разработан, да, до войны, план отступления. И Барклай потом в этих своих объяснениях, которые он пытался... Ну, довести до Александра, они доходили. Но он их хотел опубликовать, чтобы публика видела, что он не виноват в этом. Ну, вот но его... тогда да. вина бы ложилась частично и на Александра. Он же в письмах этих прямо пишет Александру. План, который мы с вами выработали. Мы с вами, план начала. Так еще более действий. Яркий факт. Под Смоленском наши армии соединились. Значит, и ожидалось, что дадут именно там генеральное сражение. Барклай дал команду на отступление. И во многом вот это ставили ему потом в упрек. Но тогда как-то ускользнули из внимания цифры, которые показывали соотношение сил. 110 тысяч – это со стороны России, русских уже войск. Уже объединенных. Да, и 250 тысяч подошло к Смоленску наполеоновских войск. И там еще надо иметь еще одну в виду. Вот на Рудню, вот эта вот попытка атаковать, предупредить с северо-запада атаку Смоленска французскими войсками, которые скапливались там, на северо-западе. И туда именно и был направлен по согласованию Барклая и Багратиона, обе армии вышли из Смоленска и направились на Рудню, чтобы атаковать. Узнав об этом, Наполеон что делает? Он перебрасывает основные силы, подвижной, мобильной кавалерию под руководством Мюрата. Мюрат командовал всей кавалерией Великой армии. На юго-западное направление со стороны Красного. И вот здесь вот наличие там отряда Неверовского задержало это продвижение к Смоленску и спасло город. А так бы рассчитывал как Наполеон? Взять город и отрезать обе армии от московской дороги. Да. Ворваться в город раньше. Дмитрий Неверовский, герой Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенант, участвовал в русско-турецкой войне и в войне с Польшей. В 1812 году командовал 27-й пехотной дивизией. В августе отряд из пехоты и кавалерии под командованием Неверовского оказал упорное сопротивление превосходящим силам французской конницы Йоахима Мюрата под селом Красным, что сорвало план Наполеона по уничтожению русской армии. Дивизия Неверовского упорно обороняла Шевардинский редут и защищала Семеновские флеши во время Бородинского сражения, в котором Неверовский был ранен. Участвовал он и в сражениях под Тарутином и Малоярославцем, затем в освобождении Пруссии от наполеоновских войск. В октябре 1813 года Неверовский был ранен в Лейпцигском сражении и умер от гангрены. Армии успели вернуться благодаря Неверовскому, и памятник ему заслуженно совершенно поставили, наконец, в Смоленске, бюст его в сквере 12-го года. Так что все это было сделано, это продумано-то было Барклаем, вот этот вот отряд Неверовского на Красненскую дорогу вывести, подставить его под удар. Но он, благодаря мужеству своему, прежде всего, удержался. Он отступал, естественно, эти 30 верст там с боями отступал, но он сдержал вот этот натиск. Он потерял там половину этого отряда, но дело не в этом. Дело в том, что он не зря все это сделал. Он задержал. В это время армии успели вернуться. Опять же, Барклай. То есть, и потом еще один момент. Но Барклаю донесли о том, что Смоленск окружают из севера. То есть они-то ушли от направления на Рудню, это северо-запад. И ему донесли, это повлияло на решение Барклая ставить город. Он побоялся, что он будет окружен там и отрезан от московской дороги. Вот это повлияло на то, что он прежде всего снимает вторую армию, которая первый день обороняла Смоленск, и бросает ее на Москву, на отступление по Смоленской дороге назад. Сам снимается на другой день с войсками первой армии. Идет следом за второй армией. Опять попытка Наполеона разъединить армии. Опять это каждодневные арьергардные бои. Ну, там их можно перечислять, там в день по нескольку было. Вот, пока они дошли до Москвы. А вот, естественно, что Александр принимал решение о назначении Кутузова. Окончательно 5-го состоялось решение августа этого вот чрезвычайного комитета. А он 8-го только принял решение. Причем он принял его, еще не зная, что Смоленск сдан. Вот тоже интересный момент. Не зная. Аракчеев прибыл на заседание комитета. Он не был членом этого чрезвычайного комитета. Но он прибыл с письмами. И если верить тому, что передают эти самые участники, он зачитал мнение генералитета о Барклае. Мнение. Ну, Багратион был против Барклая. Да, очевидно. Милорадович был против Барклая, Раевский был против Барклая. Так, Багратион забрасывал Аракчеева. Я нашел массу писем вот, в военно-историческом архиве, писем Багратиона к Аракчееву. Угу. Часть я их процитировал вот, в своей книге, где он прямо пишет: нам нужен не командующий отступление, а командующий наступление. Что же это Барклай все отступает да отступает? Он все время упрекал Барклая. Чувствуется какая-то неприязнь была. Опять, говорит, этого старца. Теперь, говорит, начнутся у нас бабьи сплетни, интриги. А Барклай все. Был очень расстроен, конечно, они этим. Очень. Он фактически эту спас эти армии. Но интересный вдруг, момент. Да, смотрите, вот Аракчеев приезжает туда. Все говорят, только для того, чтобы зачитать эти письма. Нет, Аракчеев приехал туда уже с готовым решением Александра I. Да, он сначала переговорил. Они же наверняка, Аракчеев с Александром, обсудили кандидатуру, которая может конечно, быть. Такое судьбоносное и решение. Вот тоже неправильная трактовка этого идет, когда, говорит, выбирали из всех полных генералов. Я посмотрел, из кого выбирали. Ничего подобного. Видимо, Аракчеев привез из список, вот этих четырех человек, из которых надо было избрать. В этом списке не было Милорадовича, полный боевой генерал. Не было его в этом списке, то есть он не фигурировал. Фигурировал явно проигрышный Барклай. Но тут сразу было принято решение, что его, естественно, отставить. Отставить как? Предложить ему на выбор. Либо командующий армией он остается, либо остается военным министром, но сдает армию. Ему надо было согласиться на это. Но это уже немножко другая опера. Ему надо было согласиться, потому что надо было догадаться, что отдельно не будет первой армии, раз они уже соединились практически под одним командованием главная армия во главе с Кутузовым. У него уже он остался без должности фактически. Но Барклай участвовал в Бородинском сражении, причем да. Облачился в парадный мундир и, судя по да, всему, он искал смерти. Это известный факт. Да. Ну, его адъютанты там... А смерть нашел Багратион. Были, да. То есть тяжело ранен. Лошади погибали под ним. Все. Тогда ведь не было четкого такого... Во-первых, не было четкой формы парадной. Не было. Ну, такого понятия. Вот то, что на ордена нацепил понятие, все, уже да. говорит о том, что это парадная форма. И это говорит, но это не было юридически, не было такого вида формы в то время, парадная. Да. Она потом появляется. Вот. И действительно, на это обратили внимание все. Недавно во время конференции мы еще раз проехали по правому флангу. Угу. Ну что, там никто бы никогда не смог атаковать. Это гибельная атака. Когда Колыч на левом берегу французы, низкий берег, пологий, постепенный. И здесь резкий обрыв идет. В некоторых местах до 17 метров. Вот мы стояли наверху этого обрыва и смотрели вниз. Какой дурак полезет на эту стену. Это же гибель верная. А там стояла первая армия Барклая де Толли. Она постепенно перебрасывалась на помощь Багратиону, то есть на центр и правый фланг. Постепенно. Но изначально она занимала там. Но флангом-то командовал Милорадович. Там как бы разделили. А вот скажите, Аракчеев, он когда отказывался от наград, считая себя не вправе, потому что он не был на поле боя, но он, какие он, где он находился во время Бородинского сражения, когда мы сдавали Москву? Он находился при императоре. Когда уехал из армии император, он с ним вместе поехал. А куда он мог деться? Он был в свите императора. Он же командовал канцелярией императора. Он не мог быть просто. Он не мог без него быть. В заграничном походе он тоже был с ним. И только когда в Лондон поехал, есть в формуляре у Аракчеева запись, что он все-таки под Люцином и Бауцином ему Александр поручал командование артиллерией. Не постоянно, опять же. Видимо, надо детально посмотреть. Но это тяжелые были сражения, фактически. Тяжелые, они, да. Они по формальным признакам были проиграны. Да, они проигранные были. Просто не было сил развить успех, не было кавалерии. Плесвицкое перемирие, это было из-за этого только и получилось. Все лето было перемирие, потому что обе стороны сильно пострадали. Война, которая продолжилась после. Ведь он, кстати, он прибыл в действующую армию, когда уже Великая армия ушла. В декабре, конечно. Вместе с императором. Да. И как раз присутствовал вот на кончине Кутузова, по-моему. Парад был войск Вильна. Да. Это в декабре. Значит, Константин был там, брат Александра. Значит, вот Аракчеев там был. И после того, когда парад приняли, вот тогда, в общем-то, там еще был небольшой спор, стоит ли переходить границу, дальше идти. Кутузову известна его позиция. Да, Кутузову известна позиция. Он пытался уговорить Александра Первого о том, что мы от Наполеона очистили, значит, землю, а дальше надо Наполеона оставить один на один с англичанами. И у англичан руки будут связаны, и, в общем-то, мы свою задачу выполнили. И вот любопытно, что со смертью Кутузова фактически вот эта идея, она была похоронена. Но достаточно, я вот не нашел точных подтверждений о том, что Аракчеев был сторонником этой идеи. Но Аракчеев очень благоволил к Кутузову. Вот Аракчеев, видимо, обладая всей совокупностью данных, как ближайший советник и руководитель канцелярии, он понимал, что Наполеон, уйдя из России, на этом не остановится. Он соберет опять армию. Опять война, и сегодня вот об этот возможность. И война, в общем, за интересы Англии, фактически. Да, и они понимали, что постепенное формирование коалиции, втягивание Австрии уже на свою сторону, освобождение там Германии, вот первые успехи, которые были... Ведь Варшаву практически взяли без боя, не было боестолкновений. Первые боестолкновения начались только уже в Германии, почти в Берлине. Ее взяли именно тогда, когда считалось, что война отечественная закончилась. И вот эти две недели ждали, потому что сказал Александр, да, договорился с Кутузовым, чтобы 1 числа перейти границу. А фактически-то граница была уже давно перейдена войсками. Давно, ну, пусть не основными силами. То есть там не было никакого перерыва. Война продолжалась в Европе, пока в Вильно ждали эти две недели формально, чтобы 1 января официально объявить о переходе границы. За это время Кутузов разработал по поручению Александра план весенней кампании. Он разработал, Кутузов, не кто-нибудь. Но тут началась конкуренция двух штабов. Штаб Александра Первого, штаб Кутузова. Но все равно бы это закончилось... Александр стремился войти в Париж, потому что тут личные отношения с Наполеоном были такие у него, что он хотел ему все время что-то доказать свое превосходство. Интересные очень ответы, которые дал Александр и Кутузов уже в период зимней кампании. Кутузова, когда вот он приехал со стихотворением Крылова с басней «Под Красной», уже зимой, после вот этого четырехдневного боя «Под Красным», он приехал в лагерь гвардии, где она отдыхала, нашей, естественно. И вот там он А почему он приехал туда? Он приехал к Николаю Ивановичу Лаврову, который командовал, пока не было Константина, 5-м гвардейским корпусом. Лавров родственник был Кутузова. Если вы посмотрите состав посольства в Константинополь Кутузова при Екатерине, в составе посольства поручик Лавров. И там объясняется, почему. Он родственник. Дальний, правда, но родственник. И он приехал именно к нему. И вот это, когда зачитали, его офицеры спросили, что ваша светлость, а как вы вот сегодня смотрите на Аустерлиц? Проигранный. Как все считали, ну, Александр такую распространил мысль, что по вине Кутузова. Дипломат Кутузов и царедворец в этой фразе. Он как ответил, что сегодня мне уже без разницы. Одним сражением проигранным больше, одним меньше. То есть ушел от прямого ответа. А Александра спросили уже во время заграничного похода, как вы относитесь теперь. А Александр сказал так, что если бы Кутузов был понастойчивей, но это он сказал после смерти Кутузова. Да. Если бы Кутузов был понастойчивее, возможно, я бы и согласился не давать сражение под Аустерлицем. Да. Аустерлицкое сражение 1805 года состоялось 20 ноября, 2 декабря по новому стилю, 1805 года в районе Аустерлица во время русско-австро-французской войны 1805 года. Сражение вошло в историю как битва трех императоров, поскольку против Наполеона I в этой битве сражались армии еще двух императоров – австрийского Франца II и русского Александра I. Это была одна из крупнейших битв наполеоновской эпохи, в которой союзники потерпели сокрушительное поражение. После этой битвы так называемая Третья антифранцузская коалиция фактически распалась. Конечно, если бы на месте Кутузова был Суворов, вот так мне кажется, или Багратион, то они бы просто сказали, нельзя, и все. Если бы Александр настаивал, он бы снял эполеты, положил на стол и уехал. Нельзя. Все понимали, нельзя. И Кутузов понимал, что нельзя. Да если Паракчеева внушили, что нельзя, то внушили бы и Александру. Вот тогда бы внушили Александру. То есть ошибку допустили, то, что пытались непосредственно Александру внушать. Да. А ведь Аракчеев был тогда при Александре, он на Устрелице. Да, был на Устрелице. Тогда бы все, Александр никакого был не было бы сражения. То есть, понимаете, все настолько взаимосвязано, я к чему это все так детализирую, потому что вот мы рассматриваем Аракчеева, ну, в отдельности, как говорится, нельзя. Да. Надо в совокупности все рассматривать. Тогда многое станет понятным. Вопросов, может быть, и больше еще возникнет. Но это даже хорошо. Ну, это хорошо, потому что, да, например... Но вот именно совокупность дает понимание ситуации, а ситуация объясняет поведение. Ну, Аракчеев вошел в Париж вместе с Александром. Да. Там Александр считал, это триумф его, Александр. Как же? Ну, где-то и в мае, 31 марта они вошли в Париж 14 года, в мае Александр объявил, что едет в Англию, а Аракчеев отказался с ним ехать. Александр написал ему письмо такое слезливое, что он без него не может, как же так. И, в общем-то, ну, Аракчеев не уступил. А почему он отказался? А я думаю, он нуждался в отдыхе. Да. Вот его письма последующие, он поехал там по курортам. И причем, любопытно, вот его настроение настолько было, он настолько раздражен был всем. Вот он селится, ну, деньги-то у него есть, 13,5 рублей там где-то ему говорят, он говорит, это очень большая цена за гостиничный номер и так далее. Он все ругает, все кроет в своих письмах. Он был очень устал, в уставшем состоянии. Он был изнурен просто-напросто. Это видно по его письмам. Он нуждался в отдыхе. И более того, он Александру, судя по всему, вот судя по его слезливому письму Александра, он заявил Александру, что уходит вообще со службы. Потому что Александр, вот мы, я не нашел письма, которое вот Аракчеев писал Александру, где он заявлял, что уходит со службы, но я уверен, что такое письмо есть. Он несколько раз порывался уйти со службы, а здесь особенно. Вроде бы все, значит, дело сделано, победа. И он, в общем-то, хотел, видимо, еще и отдохнуть. Но, правда, немного пришлось отдыхать ему уже в 2014 году, уже в августе. Александр поручил ему разработку проектов, назначил его, во-первых, докладчиком по делам комитета министров. Это очень важная должность. Тогда, правда, Салтыков был престарелый, но, в общем-то, он и в последующем оставался докладчиком. Он фактически заменял председателя на этом посту. Потом, значит, в 16-м году он восстановил его в должности председателя военного департамента Государственного совета. А 5 августа 16-го года издал указ о поселении, значит, полка гренадерского в Новгородской губернии. Почему в русско-советской традиции исторической негативное отношение было сформировано к практике военных поселений? Я думаю, во-первых, здесь поддались, конечно, во многом мемуарам, мнениям, которые высказывались в мемуарах. Ну, понимаете, это создавался хорошо отлаженный, дисциплинированный организм. И, конечно, лишение, в общем-то, приходилось испытывать многим. Пока был жив Аракчеев. Да. Когда его не стало, поселения начали работать против себя, против своего авторитета, как говорится. И вот на этом-то и выросла ненависть к поселению. Я думаю, да, бунты начались, их жестоко подавляли. Да, при Клин-Михеле. Кстати, Клин-Михель по отношению к Аракчееву поступил гадко тоже. Он, став, заняв его место, он всячески обливал грязью Аракчеева, да. Хотя всячески угождал его. Он даже иногда вместо кучера садился. Нечестный человек. И вез Аракчеева куда-нибудь. А они ведь сгадчены еще друг друга знают. Но ведь отрицательное мнение уже было еще в то время, когда Аракчеев во главе стоял поселений. И были и положительные мнения. Спиранский написал трактат о военных поселениях, очень высоко оценивающий его. Многие писали письма Аракчееву, очень высоко оценивающие. Но уже сложилось, и среди декабристов было особенно очень отрицательное, конечно, мнение о военных поселениях. Я думаю, доход же давал. Во многом был доход огромный. Банк-то, был банк организован специально. Так только при Аракчееве банк был доходным. Ну, 7-го года наводнение в Петербурге большое, и Аракчеев выделил из средств военного поселения 1 000 000 рублей. Это огромная сумма. На помощь вот этим тем, кто претерпел бедствие. Не в ущерб, скажем так, дело, а это из доходов банка. А здесь, я думаю, создавали-то ведь вот это дурное мнение о поселениях, так же, как и об Аракчееве. Люди, которые терпели какие-то наказания, штрафы, которых он выгонял просто-напросто со службы. И таких было много, потому что он за порядком следил. И зависть, конечно. А потом уже в советской историографии, конечно, это использовали для того, чтобы порочить царский режим, это же совершенно понятно. Потом использовали вот именно, я говорю, сочинения, мы уже в прошлый раз говорили об этом, вот такие работы историков до советского периода, где очернялась деятельность Аракчеева. А скажите, вот еще одна история такая, скрытная, темная, что ли, декабристское восстание. Уезжая на юг, император поручает Аракчееву навести порядок, разобраться и провести следствие по поводу тайных обществ, которые имели место быть. Тут происходит странное событие, которых это много было в отечественной истории. Внезапно гибнет его близкий человек. Да, 10 сентября его гражданская жена была зарезана крепостным Антоном Васильевым. И, в общем-то, связывали в то время действительно эти два события. Считали, что его... А это Аракчеев сам связывал. Он написал в письме Александру, что его попытались как бы это выключить. Нейтрализовать вот убийством его любимой. И удалось ведь нейтрализовать. Знаете, что было на самом деле? Когда он получил известие о том, что убили его любовницу, он бросил вообще все государственные дела. Да. Он уехал в Грузино, рыдал там, пока ее не похоронили, на похоронах там бросался в могилу. Он невероятно был привязан к ней, любил ее. И даже когда ему показали записочки, которые ей писали офицеры, что доказывающие, что у нее были любовники, он все равно не изменил отношение к ней. И потом, самое ведь интересное, он не уехал обратно, не возвратился в Петербург. Он остался там, в Грузино, стал проводить следствие вместе с Нижегородским, то есть с новгородским губернатором. Да, и более того, пришлось посылать Спиранского туда, чтобы, в общем, во-первых, вывести его из этого состояния, потому что поступили сведения, что он вообще на грани помешательства. И Спиранский 2 месяца жил в Грузино вместе с ним. И пытался его как-то успокоить, утешить. И... Это в сентябре произошло, да. Значит, октябрь, ноябрь. И он пишет письмо императору, что да. Он вообще прощается с ним. Более того, самая загадка для меня. И император написал ему прощальное письмо. Прощается, как будто вот уходит из жизни. То есть самое любопытное, вот на это письмо не обращают внимания сторонники вот версии, что император ушел. Нигде я не встречал это. Но это интересно, это ложится, в общем, в эту версию. Потому что император вдруг решил попрощаться с Аракчеевым. Он как будто умирал. Очередная книжка вышла опять, да? О Федоре Кузьмиче. Это темная история, потому что много есть фактов, и которые, в общем-то, заставляют думать, что здесь не все чисто, конечно. И вот для меня вот это письмо очень любопытно. Это слова из этого письма Аракчеев потом выбил у себя там на тумбе специальной. «Прощай, мой друг незабвенный». То есть это письмо прощание, в общем-то, которое создавало впечатление, что автор его предполагает, что больше они никогда не увидятся. Да. Не увидятся в жизни. Вот по тону, по всему. И самое любопытное, что и Аракчеев тоже такое же письмо написал. Что, в общем-то, зарезав его друга верного, он так называл свою любовницу, его фактически лишили жизни. Что он больше уже к жизни таким не будет, как прежде было. То есть это действительно событие во многом загадочное. И, может быть, вот то, что вы сказали, что Александр перед отъездом в Таганрог получил все сведения о заговоре, и на месте ведь его в этом случае нельзя было куда-либо уезжать. Надо было вести это дело. Он отказался вести это следствие. Ну, знаменитая фраза «не мне их судить». «Не мне их судить», потому что он, я думаю, отказался, потому что он сам участвовал в заговоре, да. И который привел к убийству его отца. Да. И, конечно, он этого заговора испугался прежде всего потому, что был очень большой масштаб. Ему очень много фамилий представили. Там до 100 человек. И несколько было источников, осведомителей. И поэтому он знал практически все. Заговор, причем, был широкомасштабный. Не только в Петербурге, но и на юге. Ну, конечно. Да, в армии. И больше всего смутило, что заговор в армии. И он был растерян, потому что он понимал, что не сможет предпринять такие жесткие меры против этого заговора. И он поручил Аракчееву, в общем-то, судя по всему, действительно разобраться с этим заговором. И, возможно, он специально и уехал из Петербурга в надежде, что без него Аракчеев разберется. И тень, как бы, вот этих жертв, да, не падет на него. Наведение пойдет. То есть он опять, видимо, хотел здесь заслониться Аракчеевым. Ну что ж, спасибо вам за сегодняшний разговор. Надеюсь, граф Аракчеев и все, что было с ним связано в нашей программе, нашей публике понравилось. На этом мы завершаем наш часовой разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся вновь обязательно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в русскую историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо большое. Спасибо.